всеобщий соблазн праздной жизни. И, наконец, государство. Это все убивающая машина, придуманная насильниками, чтобы грабить и порабощать человечество. Церковь – его союзница, наука и искусство – соучастники. Как бороться со всеми этими полчищами зла, прежде всего отказываясь присоединиться к ним, отказываясь принимать участие в эксплуатации людей, отказываясь от денег и земельной собственности, ни в чем не помогая этому государству. Сноска. Собственность есть корень всего зла. Собственность есть только средство пользования трудом других. Собственность, по словам Толстого, это то, что вне нас, это то, что нас окружает. Человек называет своей собственностью свою жену, своих детей, своих рабов. Но действительность всегда показывает ему его ошибку, и он должен отказываться от этого суеверия или страдать и заставлять страдать других. Толстой уже предчувствует русскую революцию. В нашем народе в последние 3-4 года вошло в общее употребление новое многозначительное слово. Словом этим, которого я никогда не слыхал прежде, ругаются теперь на улице и определяют нас, дармоеды. Ненависть и презрение задавленного народа растет. Так что же нам делать? Конец сноски. Но это еще не все. Надо не лгать, не бояться правды. Надо покаяться и истребить гордыню, привитую образованностью. Надо, наконец, работать своими руками. В поте лица нести хлеб. Такова первая и главнейшая из заповедей. Сноска. Крестьянин-революционер Бондарев призывал сделать это обязательным для всех законом. Толстой находился тогда под его влиянием, а также под влиянием еще одного крестьянина, Сютаева. За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. Это были крестьяне, Сютаев и Бондарев. Так что же нам делать? Конец сноски. Толстой заранее предвидит насмешки привилегированной части общества и оговаривается, что физический труд нисколько не умаляет интеллекта, а наоборот развивает его в соответствии с нормальными требованиями природы. Здоровье от этого лишь выиграет, искусство тем более. Кроме того, физический труд восстановит согласие между людьми. В последующих своих работах Толстой пополняет эти правила моральной гигиены. Он печется об исцелении души человеческой, он требует возродить духовную энергию человека, запретив сомнительные удовольствия, усыпляющие совесть, и удовольствия жестокие, которые вовсе ее убивают. Сноска. Для чего люди одурманиваются и Царство Божие внутри нас. Конец сноски. Он начинает с самого себя. В 1884 году он приносит в жертву самую закоренелую из своих страстей – охоту. Сноска. Примечательно, что Толстому было очень трудно отказаться от охоты. Эта страсть перешла к нему от отца. Толстой не отличался чувствительностью и, по-видимому, никогда не испытывал особого сострадания к животным. Его проницательный взгляд вряд ли стремился читать в столь выразительных подчас глазах наших смиренных братьев, за исключением разве только лошадей, которым он питал пристрастие потомственного помещика. В нем была даже некоторая прирожденная жестокость, описывая медленную смерть волка, которого он убил ударом палки по переносице. Он отмечает: «Я испытывал наслаждение при воспоминании о страданиях издыхающего зверя. Угрызения совести пришли много позднее». Конец сноски. Он проповедует воздержание, которое закаляет волю. Уподобляется атлету, сурово тренирующему тело, чтобы подготовиться к борьбе и победе. Так что же нам делать? Первая веха на трудном пути Толстого. когда, отвергнув относительный покой религиозных исканий, он ринулся в общественные схватки. С тех пор началась та 20-летняя война против лжи и преступлений цивилизации, которую вел во имя Евангелия старец-пророк из Ясной Поляны, вел в одиночку, оставаясь вне партии, и все их осуждая. Духовный переворот, происшедший в Толстом, встречал мало сочувствия среди окружающих. Семья же его была просто в отчаянии. Уже давно графиня Толстая с беспокойством следила за развитием того, что ей казалось злом, и с чем она тщетно боролась. Еще в 1874 году она негодовала по поводу того, что муж ее тратит столько сил и времени на свои труды для школ. «Эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и притворяться не могу, что сочувствую». Борьба стала еще труднее, когда на смену педагогики пришла религия. Графиня столь враждебно встретила первые признания новообращенного, что Толстой, касаясь в письмах к ней религиозных вопросов, считал необходимым просить извинения. «Ты не сердись, как ты иногда досадуешь при моем упоминании о Боге. Я не могу этого не сказать, потому что это самая основа моей мысли». Лето 1878 года. И хотя графиню растрогало это признание, и она постаралась скрыть свое неудовольствие, она не понимала мужа и с беспокойством присматривалась к нему. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего. 18 ноября 1878 год. Она подозревает, что он заболел. Левочка все работает, как он выражается, но, увы, он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы показать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил, и чтобы прошло это как болезнь. Ноябрь 1879 год. Но болезнь не прошла, а отношения между супругами становятся все более и более тягостными. Они любили и глубоко уважали друг друга, но понять друг друга были не в состоянии. Они пытаются идти на обоюдные уступки, которые, как водится, оборачиваются обоюдными мучениями. Толстой, скрипя сердце, следует за семьей в Москву. Он записывает в свой дневник: «Прошел месяц, самый мучительный в моей жизни, переезд в Москву. Все устраиваются. Когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди несчастные». 5 октября 1881 год. В те же дни графиня пишет: «Москва, завтра месяц, как мы тут. Первые две недели я ежедневно плакала, потому что Левочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, плакал иногда, и я думала просто, что я сойду с ума». 14 октября 1881 год. Им пришлось расстаться на некоторое время. Они просят друг у друга прощения за причиненные страдания, как они все еще любят друг друга. Он пишет ей: «Ты говоришь, я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо. Только этого и надо. Твоя любовь ко мне меня больше всего радует в жизни». Март 1882 год. Но стоит им соединиться, и снова разлад. Графиня не может примириться с этой манией религиозности, которая побуждает Толстого взяться с помощью раввина за изучение еврейского языка. Ничего его больше не занимает и не интересует. Тратит силы на пустяки. Скрыть своего недовольства я не могу. 1882 год. Она пишет ему: «Я могу только сказать, наслаждайся, и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колотье дров, ставлении самоваров и шитье сапог». И добавляет с ласковой усмешкой любящей матери, которая наблюдает за своим взбалмошным ребенком: «Я успокоилась на фразе: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». 23 октября 1884 год. Но письмо еще не отправлено, а она уже представила себе, как муж будет читать эти строки. Перед ней встали его добрые ясные глаза, опечаленные ее иронией. В порыве любви она вскрывает свое письмо. «Я вдруг себе ясно тебя представила, и во мне вдруг такой наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть умное, доброе, наивное и упорное, и все освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям». Так эти два любящих существа мучили друг друга. Затем сокрушались по поводу причиненных страданий и ничего не могли изменить. Такими безысходными их отношения оставались около 30 лет. И конец пришел только в час, когда старый, умирающий король Лир в минуту безумия бежал ночью из родного дома. Часто недостаточно обращать внимание на трогательное воззвание к женщинам, которым кончается «Так что же нам делать?». Толстой отнюдь не сочувствовал модному в то время феминизму, сноска. Так называемый женский вопрос возник и мог возникнуть только среди мужчин, отступивших от закона настоящего труда. Женщина, имея свой особенный, неизбежный труд, никогда не потребует права участия в труде мужчины, в рудниках, на пашне. Она могла потребовать участия только в мнимом труде мужчин богатого класса. Конец сноски. Но для той, которую называют женщиной-матерью, для той, которая открыт истинный смысл жизни, он находит слова благоговейного обожания, он воздает великую хвалу ее скорбям и ее радостям, беременности и материнству с их чудовищными муками, годами неусыпного труда, незаметного и изнурительного, за который женщина ни от кого не ждет благодарности, и то несказанное блаженство, которое она испытывает после мук рождения, исполнив закон природы. Он рисует образ преданной жены, которая во всем опора, а не помеха своему мужу. Она знает, что только самоотверженный, невидимый, безнаградный труд для жизни других есть призвание человека. Такая женщина не будет не только поощрять мужа к обманному, фальшивому труду, имеющему только целью пользования трудом других, но с отвращением и ужасом будет относиться к такой деятельности, служащей двойным соблазном для детей, будет всегда уважать и ценить в мужчинах, требовать от них настоящий труд, стратою и опасностью. Она знает, что дети, то есть следующее поколение, есть самое великое и святое, что дано людям видеть в действительности. И служение всем своим существом, этой святыней, есть ее жизнь. Она будет воспитывать в детях способность самоотверженного исполнения воли Божьей. Вот такие-то женщины властвуют над властвующими мужчинами и служат путеводной звездой людям. Да, женщины-матери, в ваших руках спасение мира. Сноска. Это последние строки «Так что же нам делать?». Они датированы 14 февраля 1886 годом. Этот призыв человека, умоляющего, еще не потерявшего надежды. Но услышат ли его? Несколькими годами позже последний луч надежды гаснет. Вы верно не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящее я, презираемо всеми окружающими меня. Письмо Энгельгарду от 20 декабря 1882 года. Если самые близкие любящие люди не оценили должным образом величие этого нравственного перерождения, можно ли было ждать от остальных большего понимания или большего уважения? Тургенев, с которым Толстой пожелал помириться, скорее из христианского смирения, а вовсе не потому, что стал лучше относиться к нему, говорил о нем иронически. «Мне очень жаль Толстого, а, впрочем, как говорят французы, всяк по-своему с ума сходит». Из письма к Полонскому. Сноска. Примирение состоялось весной 1878 года. Толстой написал Тургеневу и спрашивая его прощения. Тургенев приехал в Ясную Поляну в августе 1878 года. Толстой отдал ему визит в июле 1881 года. В обществе все были поражены происшедшей в Толстом переменой, его кротостью, его скромностью. Он точно преобразился. Конец сноски. Несколько лет спустя, незадолго до своей смерти, Тургенев написал Толстому известное письмо, в котором умолял своего друга, великого писателя земли русской, вернуться к литературе. Сноска. Письмо из Бужеваля от 28 июня 1883 года. Конец сноски. Все европейские писатели разделили тревогу умирающего Тургенева и присоединились к его просьбе. Мельхиор де Вогюэ в конце статьи о Толстом, написанной в 1886 году, выражает свое негодование по поводу портрета, на котором Толстой изображен в крестьянском одеянии, с шилом в руке. «Создатель шедевров? Это ли ваше орудие? Наше орудие — перо, наша Нива — душа человеческая, которой тоже надо дать приют и пищу. Позвольте напомнить вам слова русского крестьянина, московского первопечатника, который воскликнул, когда его пытались возвратить к сахе: «Мое дело не хлеб сеять, а бросать в мир семена мысли». Можно подумать, что Толстой помышлял когда-либо отказаться от своего призвания сеятеля мысли. В конце, в чем моя вера, он пишет: «Я верю, что разумная жизнь, свет мой, на то только и дан мне, чтобы светить перед человеками. Я верю, что моя жизнь и знание истины есть талант, данный мне для работы на него, что этот талант есть огонь, который только тогда огонь, когда он горит. Я верю, что единственный смысл моей жизни в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и высоко держать его перед людьми так, чтобы люди видели его». Сноска. Заметим, что в упреке, который делает Толстому де Вогюэ, он бессознательно повторяет слова самого Толстого. «Справедливо это или нет, — писал Вогюэ, — возможно, даже наказание нам, небо наделило нас необходимым и прекрасным злом, мыслью. Отбросить этот крест — бунт против божества». Вогюэ, русский роман, 1886 год. Толстой писал своей тетушке графине А.А. Толстой в 1879 году: «У каждого свой крест. Мой — работа мысли, скверная, горделивая, полная соблазнов». Конец сноски. Но этот свет, этот огонь, который только тогда огонь, когда он горит, вызывал тревогу у большинства писателей. Наиболее проницательные, вероятно, догадывались, что их искусство рискует стать первой жертвой этого огня. Они делали вид, что все искусство, как таковое, в опасности, и что Толстой, подобно Проспера, навеки разбил магическую палочку, утратил секрет творчества. В действительности все было совсем не так. И мне хотелось бы показать, что Толстой не только не разрушил искусство, но пробудил силы, лежавшие в туне, и что вера не только не убила в нем художественный гений, но, напротив, способствовала его обновлению. Сколь это ни странно, но обычно, рассуждая о взглядах Толстого на науку и искусство, забывают о его книге «Так что же нам делать?» 1884-1886 годы. А ведь в этой книге как раз и выражены его взгляды по данному вопросу. Именно там Толстой впервые выступает против науки и искусства, и этот первый его бой был самым ожесточенным изо всех, которые он вел на этом поприще. Странно, что во время полемики, разгоревшейся недавно во Франции по поводу тщеты науки и бесплодия интеллигенции, никому не пришло в голову обратиться к этому труду Толстого. Книга «Так что же нам делать?» — самая грозная из всех известных обличений, направленных против евнухов науки и пиратов искусства, против касты жрецов духа, которые, опрокинув или подчинив себе господствующие до нее касты, церковь, государство, армию, водворилась на их место, и не желая, да и не будучи в состоянии принести пользу человечеству, претендует на всеобщее восхищение и слепое поклонение. Люди эти выдают за непреложный закон бесстыдную догму. Наука для науки и искусство для искусства. И нет более лживой маски для всех, кто пытается оправдать и даже возвеличить свой чудовищный эгоизм и нищету духа. «Я не только не отрицаю науку и искусство», — утверждает Толстой, «но я только во имя того, что есть истинная наука и истинное искусство, говорю то, что я говорю». Во имя их он требует, чтобы были высланы торговцы из храма. Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища и питье, и одежда. Даже необходимее. Истинная наука это всегда имела своим предметом знание того, в чем назначение, и потому истинное благо каждого человека и всех людей. Истинное искусство не имело другого значения, как выражение науки о назначении и благе человека. И он восхваляет тех, кто с тех пор, как есть люди, на гуслях и тимпанах, в изображениях и словами выражали свою и людскую борьбу с обманами, свои страдания в этой борьбе, свои надежды на торжество добра, свое отчаяние о торжестве зла и свои восторги в сознании от этого наступающего блага. Толстой рисует образ истинного художника, и описание это дышит жгучей болью и священным гневом. Деятельность научная и художественная только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности, только потому, что она всегда такова, что ее свойство быть таковою, и ценит человечество так высоко эту деятельность. Если люди действительно призваны к служению другим духовной работой, то они всегда будут страдать, исполняя это служение, потому что только страданиями, только муками рождается духовный мир. Страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника, потому что цель его – есть благо людей. Люди несчастны, страдают, гибнут, ждать и бездельничать некогда. Мыслитель и художник никогда не будет сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать. Он будет всегда, вечно, в тревоге и волнении. Он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания. Но он не решил и не сказал. А завтра, может, будет уже поздно, он умрет. Не тот будет мыслителем и художником, кто воспитывается в заведении, где будто бы делают ученого и художника. Особенно же делают губителя и науки, и искусства. И получит диплом и обеспечение. А тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две непреодолимые силы – внутренняя потребность и требования людей. Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей художников не бывает. Эти блестящие строки, в трагическом свете представляющие гений Толстого, были написаны под мучительным впечатлением, которое произвела на него страшная картина нищеты, виденная в Москве. Толстой был убежден, что наука и искусство, наравне со всем современным строем, повинны в социальном неравенстве, произволе и лицемерии. С этим убеждением Толстой уже никогда не расстанется. Однако со временем острота первого впечатления, вызванного нищетой, сгладилась. Рана уже не так сильно кровоточила. И ни в одной из последующих его книг уже не встретишь столь трепетной муки и столь гневного призыва об отмщении, как здесь. Сноска. Он придет даже к оправданию страдания. Не только своего, но и страдания других, ведь это то самое, уменьшение чего, помощь чему и составляет содержание разумной жизни людей, то самое, на что направлена истинная деятельность жизни. Как же может материал его работы быть страданием для работника? Конец сноски. Толстой дает непревзойденное по благородству определение миссии художника, творящего кровью своего сердца, утверждает величие самопожертвования и страдания, являющихся уделом мыслителя, и с возмущением обрушивается на художников-олимпийцев, которым он причисляет Гёте. последующих работах Толстой вернется к критике искусства уже с точки зрения литератора. Но, впадая в чисто религиозную трактовку, он будет рассматривать задачи искусства вне непосредственной связи с человеческими страданиями, одна мысль о которых приводит Толстого в неистовство, как было в тот вечер, когда он рыдал, вернувшись домой после посещения ночлежного дома. Это не значит, однако, что в своих поучениях он холоден и равнодушен. Холодность и Толстой несовместимы. До конца своих дней он остается тем самым Толстым, который писал Фету. Ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать, так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними, так, чтобы животики подвело, а не так, как одержимый хандрою и диспепсией Тургенев. Сноска. 23 февраля 1860 года. Именно поэтому его и возмущал одержимый хандрою и диспепсией Тургенев. Конец сноски. И он неизменно так и поступает в своих писаниях об искусстве. Его негативная критика, знаменитые толстовские сарказмы и нападки столь яростна, что только ее и увидели деятели искусства, не заметив позитивной стороны. Слишком уж больно бил Толстой по предрассудкам и слабым местам художников. Потому-то они и объявили его не просто врагом их искусства, но всякого искусства вообще. А ведь у Толстого критика всегда имеет созидательную ценность. Он стремится построить заново. Уничтожение ради уничтожения чуждо духу Толстого. И с присущей ему скромностью он даже не претендует на новизну. Он защищает искусство, которое вечно, от лжехудожников, способных лишь бесчестить его ради собственной выгоды. Истинная наука и истинное искусство всегда существовали и всегда будут существовать. Невозможно и бесполезно оспаривать или доказывать их необходимость. Написал он мне в 1887 году, на 10 лет раньше его знаменитой книги «Что такое искусство?» Сноска. Письмо, написанное на французском языке, датировано 4 октября 1887 годом. «Что такое искусство?» было опубликовано лишь в 1897-1898 годах, но Толстой обдумывал это свое произведение в течение 15 лет, то есть с 1882 года, конец сноски. Все зло нашего времени происходит от того, что так называемые образованные люди во главе с учеными и художниками составляют привилегированную касту, подобно священникам, и эта каста обладает пороками всех каст. Она искажает и унижает тот самый принцип, во имя которого она организовалась. То, что называют наукой и искусством, есть не что иное, как огромный обман, заблуждение. Великое суеверие, в которое мы обычно впадаем, как только освобождаемся от старого церковного суеверия. Чтобы ясно видеть путь, по которому нам надлежит идти, следует начать сначала. Надо снять капюшон, в котором мне тепло, но который закрывает мне мои глаза. Искушение велико. Мы родимся и затем поднимаемся по ступенькам лестницы и оказываемся среди привилегированных, среди жрецов цивилизации и культуры, как говорят немцы. Точно брамину и католическим священникам нам нужно иметь большую искренность и большую любовь к истине и к добру, чтобы подвергнуть сомнению те принципы, которым мы обязаны нашим выгодным положением. Но для серьезного человека, который ставит себе вопрос о жизни, нет выбора. Чтобы приобрести ясный взгляд на вещи, он должен освободиться от того суеверия, в котором он живет, хотя это суеверие ему и выгодно. Это условие, необходимое условие, не иметь суеверий. Привести себя в состояние ребенка или Декарта.